Интриги, события, расследования. Утром, когда я спустилась вниз, Колька уже пританцовывал у двери в кухню. Господи, ну чисто дитё на Новый год. Пошли, конечно, первым делом проверять наше шоколадное сокровище. Шоколадки уже хорошо застыли, легко вынимались из форм лопаточкой и даже были относительно ровными. Без квадратиков, конечно, пока мы такой формы еще не сделали. Все же на коленке у нас получилось. Главное, они были шоколадными. Плюнув на правильное питание, вначале суп, шоколад, потом, мы тут же разломали пару шоколадок, я люблю горький, а Коля молочный шоколад, и с наслаждением слопали по первому кусочку. Мне для восприятия удовольствия хватило одного кусочка. Коля съел почти половину. Оставшимися разломанными кусочками угостили нашу кухню. Тильда и Мия были в восторге. Клиппа и Брукса пробовали шоколад с некоторой настороженностью. Но тоже понравился. Остальные шоколадки пока убрали. Надо еще бы где-то фольги для них найти. Будет свободное время, сегодня сделаю батончики. Попросила Тильду сварить молочную карамель. До этого мы уже варили с ней для тортов, а Мия пусть помельче искрошит обломки от вафель. За завтраком все получили по заслуженной шоколадке. Сразу после Коля заложил под пресс очередную партию бобов. Я посмотрела запасы какао-бобов, у нас их осталось на 3-4 закладки. Если для нас, то нам как бы и хватит. Но если еще появится претендент на новинку... После завтрака я отпустила дежурившую Виту, велев сегодня отдыхать. Еще раз осмотрела женщину. Она уже проснулась и сидела в приемном кабинете, испуганно сжавшись на стуле. Видимо, уже не ожидая ничего хорошего от людей. Вроде бы было все в относительном порядке. Конечно, анемия после кровопотери имелась, куда же без нее, но это все лечится со временем. Вот насчет детородной функции у женщины я сомневалась. Слишком сильные были повреждения в самой матке. Вполне вероятно, что в будущем не сможет вынашивать беременность. А женщина, она молодая еще. Скажи, почему ты не обратилась сразу, как у тебя произошел выкидыш? Это же опасно. А в твоем случае это привело бы к твоей гибели обязательно. И остался бы твой сын один. Ты это понимаешь? Вот до чего я не люблю разговаривать с взрослыми людьми, которые ведут себя как дети. Женщина опустила голову еще ниже. «Стыдно было», — почти прошептала она. «Ну да, а помереть не стыдно». «А почему ты не предохранялась при сексе? Ведь травы, препятствующие возникновению беременности, существуют. Не дефициты, вполне безопасны для женского организма. Ладно, мужчина не захотел заботиться о последствиях, но ты же могла подумать о дальнейшем. Ты же не девочка, у тебя есть ребенок, ты уже все знаешь». Я злилась на эту клушу и говорила, может, и рисковато, но надо было как-то привести ее в чувство. Женщина ничего не отвечала, только съеживалась на стуле еще сильнее. Отчаявшись получить от нее вразумительный ответ, решила посмотреть, что она там себе надумывала. «А-а-а, так вот в чем дело. Первый секс с лавочником был спонтанным, вот и не предохранялась. А потом наивная женщина надеялась, что герой-любовник возьмет ее замуж. Очень сильно ошиблась, и теперь ей стыдно. Ну что же, впредь умнее будет. Но мерзавца наказать надо в любом случае. Женщину я, конечно, отпустила, велев завтра прийти к Максу, может, он ей подберет у нас работу по ее умениям. Коля формы для батончиков сделал. И мы уже по отработанной схеме принялись творить очередную новинку — шоколадные батончики. В качестве двигателя для мельницы сегодня привлекли Бора. У Коли было много дел в мастерской. Пока он тщательно перетирал шоколадный жмых, мы приготовили все необходимые ингредиенты — орехи, вафельную крошку, карамель, вяленые ягодки. Добавила в массу сгущенное молоко, сахар, масло какао. Продолжили перемешивать все вместе. Наконец, масса стала пластичной, и мы приступили к сбору батончиков. Вначале налили в форму немного шоколадной массы. Поверх положили все твердые ингредиенты, залили карамелью и еще раз сверху шоколад. Теперь убрать на застывание. Уф, нелегкая работа у шоколатье. точно не мое призвание. Но главное, я попробовала. Не забыть бы угостить батончиками мальчишек Бора. Я их видела пару раз, прибегали к маме в пекарню. Шустрые, смышленые пацаны. На племянника Макса вчера так и не удалось взглянуть. Надеюсь, сегодня он пришел, так что пойду знакомиться. Мальчику на вид было уже годика 22-23. Ничего так, рослый, руки видны рабочие, не только перо пищей в руках держал. Смотрел с любопытством, спокойно, но без подобострастия. Уже хорошо. Ни черноты, ни серости в ауре парня не заметила. Никей за его спиной тоже кивал одобрительно. Я вздохнула с облегчением. Премудростям ремесла всегда можно научить, а вот от душевной мерзости излечить практически невозможно. Как говорила моя бабушка в таких случаях, родился с лысинкой, с ней и помрет. Теперь попытаем его насчет профессиональных способностей. Скажи, Морин, что тебе конкретно интересно делать? Вот Термаксимус хотел бы взять тебя в помощники к себе. Но у него сложная работа, и ее много. Нужно успевать следить за многими вещами, заниматься расчетами, оформлением документов, совершать закупки. Ты сможешь заниматься всем этим или тебе неинтересно? И учти, вначале я не буду оплачивать твою работу так же высоко, как плачу Тиру Максимусу. Тесса Анна, Тир Максимус может подтвердить, мне всегда было интересно заниматься именно такой деятельностью. Если бы мне хотелось иметь много денег, я бы остался на ферме родителей. Они неплохо зарабатывают, и труд сельский мне тоже знаком. Но я захотел учиться и пошел в городскую школу. Конечно, у меня нет такого опыта, как у дяди, но я буду учиться у него. Макс, тогда так и договариваемся. Ты учишь парня всему, что знаешь, тебе необходимы помощники. Жить он будет у нас? Нет, жить он будет у меня. Своя кровь никогда не мешает. Учить буду обязательно на совесть. Моему сыну тоже скоро 16 исполняется, тоже хочу его к себе на помощь взять. Как вы, Тесса Анна, разрешите? Разумеется, Макс, как вам будет удобнее. Далее мы поговорили о вчерашнем происшествии. Макс узнал в Терции, что надо для того, чтобы подать жалобу на лавочника. Надо, чтобы женщина сама написала жалобу, я должна выдать документ о полученной женщиной травме, указать свидетелей. Но Макс очень сильно сомневался, что делу будет дан ход. В Терции всегда стараются смягчить дела, чтобы заявители сами разбирались между собой, без привлечения дознавателей. Кто-то кому-то оплачивает вред, и все. Так и в этом случае дадут этой женщине какую-нибудь не очень большую сумму, она и замолчит. Или пригрозит этот купец. Ну уж нет. В следующий раз я могу и не успеть спасти иную жертву мерзавца, привыкшего к безнаказанности. Точно сегодня же напишу Дариану, предупредив Макса о том, что завтра может прийти пострадавшая, и чтобы он с ней побеседовал, может, найдет ей работу у нас, пригласила Морина для принесения магической клятвы к себе в кабинет. Проблем с клятвой у Морина не было никаких, поэтому я вскоре писала письмо Дариану с просьбой о помощи. Затем меня ожидал прием больных за вчерашний день и сегодняшний, так что труд предстоял ударный. В лучших традициях соцсоревнования. Дариан пришел уже после нашего ужина, когда я читала нужные мне справочники, сидя в кабинете. Никей проводил его ко мне. Сразу следом пришла горничная, неся поднос с ужином. Кажется, у нас уже выучили привычки моих столичных гостей. Я не мешала Дариану ужинать, занималась своими делами. После того, как принесли кофе, я достала заранее приготовленный шоколад и присела в соседнее кресло, тоже решив выпить кофе. Кофе пили неторопливо, перебрасываясь вежливыми фразами. Я хотела дать немного хотя бы отдохнуть мужчине, прежде чем начать грузить новыми проблемами. Шоколадная новинка вызвала интерес у Дариана. Он долго смаковал необычный вкус шоколадного лакомства, потом сказал, что ему больше понравился горький шоколад. Я ответила, что мне тоже нравится такой, добавив, что в моем мире существуют сорта шоколада, приготовленные с добавлением соли. Это правда. В СССР выпускались шоколад «Гвардейский» и «Победа». Они производились с добавлением соли. Вкус был пикантный. После этого Дариан выпрямился в кресле и сказал: «Мне очень лестно, что вы меня пригласили, Тесса Анна, но не думаю, что для того, чтобы выпить кофе. Я очень невнимательно слушаю вас. Для начала я бы хотела предложить называть просто Анна. Все эти чинные обращения утомляют, а мы с вами уже достаточно давно знакомы. В таком случае, Анна, зовите меня просто Дориан, без всякой светлости и лордства. Мне будет приятно. Раз с официальностью покончено, то вот что я хочу рассказать. И я рассказала все вчерашнее происшествие, и сегодняшний визит Макса в Терцию, и обычную практику подобных дел. В конце добавила, может, я поступила неправильно, и это не в компетенции вашей службы, но я просто не знаю, к кому можно обратиться по этому поводу. Вы — единственный знакомый мне представитель закона, и вот я написала вам. Извините, если побеспокоила вас зря. Дориан помолчал, немного обдумывая ситуацию. Затем негромко сказал, «Да, гражданскими делами у нас занимается служба гражданского порядка. У вас в городе она есть». Но, судя по порочной практике замалчивания дел, то пора ими заняться уже моей службе. Так что все правильно. Я возьму это расследование под свой контроль и проверю заодно всю эту службу здешней провинции. Это я вам точно обещаю. У меня камень с души упал. Не зря я писала Дориану. Хотя, если не кривить душой, я очень хотела увидеть его». Прошлая наша встреча без короля до сих пор отзывалась теплом в душе. Да, должна признаться хотя бы себе, герцог мне нравился. Меня влекло к нему. Без всяких там подростковых комплексов гормональных, а как взрослую женщину с разумным подходом. Но я понимала, что по местным законам, хотя я и находила их нелепыми, я была ему не ровней, а быть просто удобной любовницей не хочу». Неудачный брак в моем мире надолго отбил у меня охоту к легкомысленным отношениям. «Как приятно мне бывать у вас в доме. Так все спокойно». «Мне неудобно вам это предлагать, но если отбросить в сторону условности, то, может, вы останетесь у нас в доме до утра. Отдохнете. Мы сейчас еще пойдем погуляем. Я вам похвастаюсь нашими новостройками». Дориан искренне засмеялся. «Анна! Я просто не знал, как мне напроситься к вам в гости. Весь разговор искал повод и не находил его. Но я с удовольствием останусь. Погуляю, повосхищаюсь вашими задумками. Завтра утром я уйду, выполню необходимые дела, распоряжусь об открытии расследования и по вашему запросу, и по здешней службе. Так что буду появляться у вас часто. Надеюсь, что ваше гостеприимство для меня сохранится». И наш вечер был чудесным. И прогулка, и осмотр, и долгий разговор. Я лучше узнавала Дара, а он меня.